«Добрый путь, мистер Вайни! Всего вам хорошего, сэр! Неужто это маленький Дайер таким молодцом сидит с вами в седле?» Хождение за лекарством в Медрич и обратно стало главной обязанностью Джеймса. Все больше и больше времени он проводит в комнате аптекаря, наблюдая, а затем помогая готовить микстуры, мази и полоскания. Он уже знает, как скатать пилюлю, сделать из яичного желтка эмульсию, приготовить лавандовое, гвоздичное и имбирное масло. Сам Вайни больше поглощен металлами, просиживает у плавильного тигля и печи с пирамидами цифр. Не раз приходится им удирать в сад от клубов ядовитого дыма и вдыхать полной грудью свежий воздух, пока тетушка в ужасе машет на них веером. Вопреки ожиданиям, вдова оправляется от болезни, хотя теперь она нема, как и мальчик, навеки потеряв свой голос где-то там, над летними полями. К Рождеству она начинает вставать с постели, спина у нее покрыта следами от пролежни, лицо похудело, кожа на нем обвисла. Походы в Медрич больше не требуются. Сейчас, как никогда раньше, мальчик живет своей жизнью, то появляется, то тихонько исчезает. Его молчание, немое безразличие воспринимаются как дерзость, нахальство. Впадая в настоящую ярость, Джошуа его бьет. Даже Элизабет обращается с ним холодно, негодуя, что ребенок привлекает к себе слишком много внимания, а тем самым к ней и прошлому. Однажды утром она смотрит, как он карабкается по стене крепости, словно жестокий маленький дикарь, и думает: «Вот бы он не остановился, вот бы он так и карабкался выше и выше, вот бы мне больше его не видеть!» Но сердце ее сжимается от боли. Лето 1750 года. Год лондонских землетрясений. Самое жаркое лето в жизни мальчика. Зной стоит еще сильнее, чем в 48-м, когда на поля напала саранча. Джеймс лежит на животе на склоне холма, наблюдая за приготовлениями к свадьбе в саду под ним. Еле узнаваемые маленькие фигурки снуют, держа что-то в руках, в дом и обратно. Он не слышит, как по мягкой траве тихими шагами к нему приближается незнакомец. И вот чужая рука хватает его за шиворот и ставит на ноги. Незнакомец разглядывает Джеймса, потом, ослабив хватку, говорит: «Хороша птица, хоть сейчас в мешок. Прячешься, парень, или шпионишь? Ты местный?» Джеймс вырывается, трет шею, кивает. «В таком случае, проказник Робин, я тебя нанимаю. Которая тут ферма Дайера?» Джеймс указывает вниз. Незнакомец прищуривается, обмахивается шляпой, плюет на пчелу. Некоторое время прикидывает, стоит ли в этом месте спускаться. Наконец говорит: «Тогда пошли», и они идут вниз зигзагами по направлению к овцам, пасущимся в тени вяза, рядом с воротами, что ведут на дорогу. По пути Джеймс украдкой посматривает на незнакомца. Небесно-голубые глаза, оспины на коже, на плечи сыплется пудра с парика из козлиной шерсти, кафтан украшен ленточками, но трудно представить себе, чтобы этот человек был знакомым Джошуа и уж тем более Дженни Скерль или Боба Кэтча. Не фермер, это точно, но и не коробейник, у него ведь нет с собой короба. На джентльмена тоже не похож. Более всего он напоминает Джеймсу актеров, 2 года назад дававших представление на ферме Моди. А он наблюдал через дыру в доске сарая, как они переодевались, плясали и орали друг на друга в крысином мраке. Выйдя на дорогу, незнакомец начинает говорить громче, как будто, несмотря на опасения, внушаемые ему округой, он не хочет показаться чересчур осторожным. «Свадьба, мальчик, О, это самая прекрасная вещь на свете, самая удивительная!